Джейн думала она в течение долгой, бесконечной секунды, не зная, что делать, прежде чем развернуться и помчаться в противоположном направлении. Вскоре они обе оказались в папином кабинете, и Санса заперла дверь, пока Арья сумасбродно металась, ища укрытие. Санса попыталась помочь ей, звуки их испуганного дыхания звучали в унисон, пока шум битвы внизу постепенно затихал. Ни одна из них не смогла сдержать крика, когда здоровенный топор проломила середину дверей, сразу исчез и ударил снова, ломая древесину на щепки. Внутрь кабинета влетел один из охранников Дамакаронов с топором в руках, за ним проскользнули еще четверо. Воин едва успел окинуть взглядом комнату, когда Немирия прыгнула и схватила его за горло. Другие часовые закричали, пробуя отбить своего товарища. Леди присоединилась к драке, сбивая еще одного с ног кровавым укусом, но врагов было слишком много. «Леди!» — закричала Санса, когда один из воинов ударил копьем прямо в пасть лютой волчицы. Зверь резко отступила назад, прямо в руки Сансы, кровь выливалась бесконечным потоком, вдруг животное замерло неподвижно. Девушка заплакала, держась дрожащими руками за роскошный серо-белый мех. Арья дико закричала, попытавшись проткнуть рапирой одного из врагов. Добрые доспехи остановили тот укол, и страж сбил девочку на землю ударом перчатки. «Нет, леди, нет», — рыдала Санса, когда грубые руки обхватили ее со спины. «Вы убили леди», — закричала она в воина в полном облачении, извлекая скрытый кинжал, и попыталась заколоть его в шею. Враг зарычал, схватив ее за руку, болезненно крутанул за кисть, заставляя впустить кинжал, так сильно, что аж кость в запястье хрустнула. Она моргала сквозь слезы и боль, всхлипывая, пока ее вели мимо грубо изрубленного тела Немири. Троица уцелевших воинов Каронов пополнилась еще одним, который нес неподвижное тело Джейн. «Эта сучка сломала себе шею, когда бежала вниз по лестнице», — молвил солдат с грубыми чертами лица. «Джейн?» — ошарашенно спросила Санса. «Вот дерьмо, это одна из старковских», — переспросил страж, что держал Арью, которая до сих пор стояла, уставившись взглядом на отцовские кабинеты и изуродованное тело Немири. «Джейн!» — закричала Санса. «Неа, то лишь одна из фрейлин его дочерей, хрен с ней», — вмешался страж, что держал Сансу. «Аво, мы только что избежали кучи проблем, господин», — ответил воин с облегчением, бросая тело Джейни в сторону, словно мешок с зерном, прежде чем обернуться. «Ладно, так вот, лорд Брайс ждет внизу, мы должны двигаться, хотя, если вы не против, сэр Галтон, то скажите, куда делись Гил и Таммил?» — спросил он, когда воины потащили сестер вниз по лестнице, игнорируя девичий плач. «Волки добрались до них», — ответил воин. «Нет, рыцарь, что держал ее? Грибанные волки, один из них загрыз двух золотых плащей там, внизу, долбанные звери», — пробормотал вновь прибывший, показывая путь остальным через многочисленные проходы во двор башни. Санса попыталась взять себя в руки, сдерживая плач, и сделала попытку посмотреть на рыцаря, который вел ее. «А отпустите нас немедленно, или вы уже забыли, что случилось в прошлый раз, когда северная кровь пролилась на юге?» Девушка попыталась сказать, но только получила болезненный удар по затылку. «А ну закрой рот, мы отведем вас к королю Ренли», — отрезал тот. «Король Джоффри является законным правителем», — начала она, но ее повернули и дали пощечину. «Я сказал, замолчи», — заорал рыцарь ей прямо в лицо. Шрам над бровью вновь налился кровью, когда он опустил взгляд ниже. «Эй, стоит привести ее целой и невредимой, чтобы король не...» Фразу их проводника прервал крик боли, кровь брызнула у того из икры, и он упал наземь. За ним стоял разъяренный Бран, держа в руках меч, слишком большой для него. «Галлард!» — завопил другой страж, единственный, свободными руками, не занятых пленницами. Он рванулся вперед. Бран уже успел проткнуть мечом в горло поверженного врага, однако почти сразу острое копье пробил ему легкое и вышло с противоположной стороны тела, высвобождая фонтан крови. «Бран!» — закричала Арья, высвобождаясь из ступора. Санса также закричала. Воин с кряхтением вытащил оружие, и парень рухнул на пол. Он еще смотрел на них с замешательством в течение нескольких секунд, медленно закрывая глаза, и вдруг тихонько кашлянул кровью и застыл неподвижно. «Брайан!» — запричитала Санса, ноги вдруг потеряли силу, пока она плакала. Рыцарь бросил ее на пол и двинулся к окровавленного тела парня, перевернул его и ощупал рану ладонями. «Жопа! Дерьмо!» — завопил перепуганный рыцарь, толкая воина к стене. «Это был сын лорда Старка, идиот!» – зарычал он. «А что мне было делать? Позволить ему добить Галларда?» – оскалился тот в ответ. Когда Арья попыталась ускользнуть из объятий своего пленителя, дико извиваясь, и лишь получила в ответ удар рукояткой кинжала по голове. «Да, именно так», — прорычал сэр Галтон. «Он уже мертв», — проворчал невысокий страж, тот, что держал Арью. Он присел возле Галлард, пробуя нащупать пульс. От удара Арья потеряла сознание, страж держал ее за шею, словно она была какой-то куклой. «Вы заплатите за это», — прошептала Санса монотонно, глядя на изуродованные грудь Брана. «Север нападет на вас, словно зимняя буря на цветущее поле», пообещала девушка, не имея сил отвести взгляд от брата. «Я же сказал, закрой рот», прорычал рыцарь, давая ей пощечину, и она упала на пол от силы удара перчатки. «Что будем делать?» — спросил невысокий воин. С Арьей головы стекала струйка крови. Она очнулась, глядя на тело Брана пустыми глазами. «Я скажу тебе, что с нами сделает лорд Брайс. Отдаст нас королю прямо в руки, а тот передаст нас на север», — ответил рыцарь, очевидно паникуя. «Лорд Брайс никогда такого не сделает, мы же служим его дому уже десяток лет», — начал воин, но сэр Галтон почти вырубил его ударом, хватая за плечо. «Что важнее для лорда Брайса, Филипп, думай, два воина и рыцарь, или перспектива, что весь его род станет разменной монетой для короля? Думай, черт», — рявкнул он. Воин, Филипп, застыл неподвижно, и сэр Галтон покачал головой. «Король может даже продать всю ночную песню, независимо от того, что мы сделаем, если это означает избежать войны с севером», — пробормотал он, опираясь о подоконник. «Дай мне подумать», — добавил он, держась рукой за голову, и в коридоре воцарилась тишина, которую нарушали лишь тихий плач Арьи и периодические крики боли со двора башни, хотя они вскоре окончательно затихли. «Ладно, этого всего никогда не было. Мы не нашли детей Старка, только их проклятых волков. Я пойду вниз и сделаю так, чтобы лорд Брайс или долбанные золотые плащи не поднялись сюда. Вы двое тащите девок и дохлого парня к какой-то комнате и ждите меня», — приказал он, и Сансу, Арью и Брана вскоре заперли в одной из комнат. Санса пялилась на тело брата, что лежало у нее. Один из стражей не спускал с девушек взгляда, пока минуты тянулись. Кровь до сих пор выливалась из тела парня, небрежно брошенного на кровать, пачкая одеяло. Она испугалась, услышав стук в дверь, через которую сразу зашел сэр Галтон. «Двор выглядит чистым, лишь несколько золотых плащей блуждают в поисках добычи», — сказал он. «Что будем делать с девками?» — спросил маленький воин, когда рыцарь поднял тело Брана. «Скоро сам увидишь, айда за мной», — приказал рыцарь, выходя из комнаты. Сансу и Арью резко подхватили на руки, перекинули через плечи и понесли по лестнице вниз во двор. «Как наш добрый сэр и говорил, здесь безлюдно и тихо», — прошептал воин, держа кинжал наготове под ее ребрами, и Санса была вынуждена затаить дыхание, чтобы не закричать от вида убитой септы Яллина, лежащего мостовой. Вдали рыскали двое золотых плащей, обирая мертвецов. Воины даже не подняли головы, не прекращая грабеж мертвых старковских стражей. Их быстро вынесли из башни и понесли на юго-восток, останавливаясь несколько раз, когда находили на пути тела красных плащей. Санса пыталась придумать способ побега, но у нее забрали кинжал, а леди была мертва. Она закусила губу, когда они достигли восточной стены Красного замка. А далеко, далеко внизу беспокойные воды Черноводного залива разбивались об острые скалы, едва освещенные молодым месяцем в небе. Воин сбросил ее на землю, ударив спиной о каменную бойницу, другой часовой сделал то же самое с Арьей, пока очередная волна разбивалась далеко внизу. «Арья», — прошептала Санса, осматривая сестру, чувствуя тошноту от удара головой о камень. «Арья, держись», — сказала она девочке приглушенным голосом. Арья панически огляделась, моргая ежесекундно, и разрыдалась. Неожиданно рыцарь выбросил тело Брана в море, и Санса снова заплакала, когда тело брата исчезло среди волн. «Ее тоже выбросить?» — спросил низенький воин, поднимая Арью. Она снова начала вырываться, из ноги девочки слетел ботинок и полетел в бездну. «Арья!» — закричала Санса, пытаясь вырваться из железной хватки воина. «Сначала перережь глотку, болван», — приказал сэр Галтон. «Санса!» — зарыдала Арья, но вдруг часовой нарисовал ей кровавую улыбку рывком кинжала, кровь потекла по груди, и она заморгала от неожиданности. Санса увидела, как жизнь медленно погасла в сестринских глазах, когда они опустились, а ее голова свисала морю. Страж сразу перебросил ее через стену. Санса обнаружила, что не может кричать. Что-то сжало горло, пока она и дальше смотрела на волны и тонущее тело. Она медленно и беззвучно открывала рот, как рыба. «Теперь это наконец-то замолчит», — провозгласил страж, также бросая взглядом вниз к воде. «Да», — согласился Сэргалтон, хватая стража сзади, и перерезал тому горло, одновременно ударяя головой о камень и перебрасывая бесчувственное тело через стену. «Какого черта? Что ты делаешь, черт возьми?» — взревел воин, разворачивая лицо к рыцарю, держа Сансу перед собой, как щит с лезвием возле ее шеи. «Убиваю свидетелей, а на что это похоже?» — ответил рыцарь, фыркнув и взмахнул кинжалом. «Не подходи!» — заорал страж, крепко сжимая Сансу, и зацепил лезвием девичью шею. Струйка крови тут же потекла вниз. «Извини, Джоффри, я была недостаточно сильной и недостаточно умной», — подумала Санса, закрыв глаза. «Или что, ты убьешь другого свидетеля? Ты всегда был тупым, парень», — захохотал рыцарь, и страж толкнул ее на врага с безнадежным ревом. Рыцарь отбросил девушку одним ударом, ударив о стену, когда воин прыгнул на него с кинжалом в руке. Рыцарь поймал вооруженную руку охраннику, в течение секунды сдерживая натиск, вдруг разжал пальцы и бросил на землю собственный кинжал и ухватил того за ногу свободной рукой. Он резко закричал, дергая вверх, прежде чем смог поднять стража в воздух, и использовал свое преимущество в силе, чтобы выбросить того через стену. Крики бедняги затихли вдали, когда тот несколько раз перекатился по скалам, прежде чем море забрало его навсегда. Санса едва успела подняться на ноги, когда рыцарь поймал ее за плечо и снова ударил спиной о стену. Уколы агонии гоняли вверх и вниз вдоль ее позвоночника, как тот болезненно сжал плечо и впился в ее уста своими. «Ничто так не греет кровь, как немного убийства, хе-хе», — спросил он, прерывая тот слюнявый поцелуй. Санса закричала в отчаянии, когда его руки, до сих пор покрытые кровью Брана и других, схватили ее за сиськи. «Я еще никогда в жизни не трахал дочку лорда-хранителя, вот жаль, что придется спешить», — прошептал он ей на ухо, и она закричала снова, рыдая и жалея, что он до сих пор ее не убил. «Раздвинь ноги, ты, кура», — рыцарь запнулся, когда чья-то рука схватила его сзади за горло, а другая вонзила нож прямо в глазницу. Рука потащила насильника назад, и Санса сползла по стене, сев на землю, обхватив руками плечи. Она увидела, как Джоффри держал голову рыцаря в объятиях, словно младенец, почти механически ударяя ножом в глаза снова и снова. Юноша рычал, концентрируясь только на повторных ударах, снова, снова и снова. Джоффри бросил тело воина о землю с очередным рыком. Он повернул голову и внезапно посмотрел на нее. Санса выдохнула с облегчением, крепко обхватив себя руками, а потом закрыла глаза и заплакала. Лицо юноши смягчилось, он моргнул и осторожно двинулся к ней, сунув нож за пояс. «Санса», — прошептал он, медленно помог ей встать. Она обняла его, как будто жизнь от этого зависела, рыдая в плечо. «Дыши, Санса, дыши», — прошептал принц пустым голосом, делая попытку увести ее куда-то, но ее ноги заплетались. «Вспомни, что я тебе говорил там, на берегу Черноводной». «Санса?» — спросил он, осторожно усаживая ее на землю. «Санса, вспомни, что я тебе тогда говорил, когда нас несло течением вниз по реке?» — спросил он. «Ах, ух, Юнг!» Она неудержимо плакала, и Джоффри нежно взял ее за щеки, двигая голову, чтобы встретиться глазами. «Дыши, Санса, дыши и вспомни», — сказал он, и девушка потерялась в стальные зеленые, полные как искреннего отчаяния, так и неукротимой ярости и нежной ласки глаза, что когда-то заставляло ее смеяться и улыбаться, в те давно забытые времена. «Я ты», — Санса вдохнула, глядя в глаза. «Тетис сказал мне быть ха-ха храброй», — едва выговорила она, тяжело дыша, словно была ребенком, который только учится говорить. Так и сказал, Санса», — сказал Джоффри. Ей показалось, что она слышит отдаленное, скрытое сожаление в его голосе, ужаснее всех предыдущих проявлений отчаяния. «Я должна быть храброй ради него, я должна выстоять», — думала она, попытавшись подняться. Джоффри помог ей. «Нам надо бежать», — сказала девушка, глубоко вдохнув, и разгладила складки на порванном платье. Ренлизе заполнил своими воинами внешний двор, и за него дерутся золотые плащи, Джоффри, — добавила она, когда они оба двинулись вперед, поддерживая друг друга. Джоффри словно онемели. «Дерьмо, без слинта, да, это выглядит логичным», — сказал он, пока они двигались. «Ты помнишь, сколько стражей оставалось на воротах?» — спросил он с насущной потребностью в голосе, продолжая идти. «Я не видела врата в замок, но на внешнем дворе бы было по крайней мере две, нет, те три десятка воинов. Куда они отправились после того, как им меня схватили?» — ответила она. «Многовато, ладно, придется идти другим путем. Давай за мной, я знаю скрытый проход, однако в конце придется немного поплавать», — бормотал Джоффри, оглянувшись назад, и, наконец, кивнул сам себе. «Джоффри, твои раны, как-то выдержу, нам лишь надо шевелиться», — сказал он, скрежетнув зубами. «Всегда, но Джоффри, что с моим отцом?» — прошептала девушка, когда они оба побежали к открытой двери в безлюдной юго-восточной башне. «Он не вышел живым из большого зала, Санса, мне жаль», — сказал Джоффри, снова и снова морщась от боли. Каждый следующий шаг по лестнице тяжело ему давался, когда юноша обходил разбросанные повсюду шлемы и куски доспехов. Санса оперлась на каменную стену, почувствовав, будто только что получила удар под дых. «Как?» – прошептала она непривычным для себя голосом. «Я не уверен, но что-то случилось в той зале, и пролилась кровь. Единственное, что знаю наверняка, это кто-то, видимо, сэр Баристан, зарубил сэра Лореса, и Ренли был взбешен. Я слышал его визг с другой стороны замка», — сказал Джоффри, нежно коснувшись ее плеча для поддержки. Санса склонила голову и продолжила движение вниз, отстраненно слушая слова, что перечеркивали судьбу ее отца. «Когда я смог добраться туда, там лежали лишь тела погибших, мне жаль, Санса», — он повторил. «Это не твоя вина», — прошептала девушка усталым голосом. «Моя, я должен был все предусмотреть. Видимо, это убийство Бейлиша и Слинта подтолкнули Ренли за черту», — пробормотал он в отчаянии. «Это ты убил мастера над монетой?» — спросила она с расширенными глазами. «Да», — ответил юноша после мгновения колебания. Санса не ответила, и они просто бежали дальше по коридору. Джоффри толкнул плечом полуоткрытую дверь к средней по размеру комнате, где с десяток золотых плащей напивались награбленным вином. «Стойте во имя Кара!» — заорал один из них, прежде чем Джоффри метнул свой нож, пробив бедняге глаз. Остальные воинов уже вытаскивали мечи или хватались за копья, когда принц протянул горизонтально руку и материализовал светлорев в вихре пурпурно-золотых фракталов. Он прыгнул к ближайшему охраннику, который отпрянул назад, и перерубил копье, вторым ударом отрубив тому нижнюю челюсть черепа. «Сдохните!» — взревел юноша, и в метре от него появился серебряный лев, сразу бросаясь на стража, ломая кости могучей лапой и вгрызаясь в шею. Отдельные золотые плащи шарахнулись назад, а другие бросились на Джоффри, вопя от страха или паники, и юноша прорубил кровавую просеку среди них золотым сиянием светлорева. Заря бросался от одного противника к следующему, ломая кости мощными ударами, а впоследствии принялся добивать беглецов. Один конкретный воин как-то выжил, просто ударился об уже расколотый бочонок с вином. Он встал, шатаясь, глядя, как его коллег убивают одного за другим, вытащил короткий меч из-за пояса и бросился Джоффри за спину, крича сумасбродно. Лезвие меча зловеще блеснуло в мерцании масляной лампы. Санса прыгнула ему на спину, прежде чем тот успел заколоть принца, и они покатились по каменному полу. Воин закричал, когда она ткнула ему пальцами в глаза, не зная, что делать дальше. Крик перешел на визг, как Санса продолжила давить, слух заполнил звук плоти, что рвется, словно клочок пергаментов. Ее пальцы и дальше двигались вглубь, пока тот кричал. Что-то отбросило ее в сторону, и светлорев прорубил череп воина, но почему крик не прекратился? «Санса! Санса!» — прорычал Джоффри ей на ухо, и она внезапно поняла, что это она все это время кричала. Девушка опустила взгляд на неподвижное тело мертвеца и выблевалась на пол. Спазмы не прекращались, даже когда желудок полностью опустел. «Я здесь, Санса, я здесь», — шептал Джоффри громко прямо в ухо, держа ее за плечи. Она крепко вцепилась за его руку, и не смогла удержаться, и снова зарыдала. «Идем, Джоффри, идем подальше отсюда», — наконец промолвила девушка, до сих пор плача, вытирая слезы и стараясь не смотреть на собственные окровавленные руки, приподнимаясь. «Я должна быть сильной», — подумалась, словно как в тумане. «Еще немножко осталось, Санса, еще немножко», — прошептал Джоффри решительно, и они двинулись, обходя истрепанных мертвецов, однако серебряного льва нигде не было видно. Джоффри что-то сделал с одной из бочек в глубине комнаты, которая выглядела сломанной, и она открылась, как настоящие двери. Вскоре они почти на четвереньках продвигались по низкому коридору. Юноша лез первым, держа маленький факел, который нашел среди мертвых золотых плащей. Внезапная тишина после звуков смерти и битвы делала звуки их дыхания удивления громкими, и Санса была вынуждена уговаривать себя успокоиться в течение нескольких секунд, чтобы двинуться за Джоффри, держась за его ладонь. Тишина вокруг также позволила ей заметить тихий свист из легких Джоффри через каждые два шага. Она также заметила, как он гримасничал, оборачиваясь к ней, чтобы убедиться, все ли хорошо, и увидела кровавую дорожку позади него на полу. «Джоффри, остановись!» – зашептала она. Он оглянулся с удивлением, когда девушка коснулась его груди, мокрых от крови. «Наверное, швы разошлись», – скривился юноша. «Что случится, если ты сейчас умрешь?» – спросила она пустым голосом, одновременно отрывая полоску от платья, и перевязала грудную клетку. Длинные уроки вышивания и изучения различных тканей оказались необычно полезными в этой каменном проходе под Красным замком. Насколько знаю, пурпур перезапустит мир. «Я проснусь в своей комнате за 3 дня после смерти Джона Аррена, и ты тоже», — сказал он, сдерживая вскрик, когда Санса стянула повязку и немного туго завязала перевязь, пытаясь скрыть сломанную руку от его взгляда. «Но только ты будешь помнить», — она наполовину спросила, наполовину утвердила. «Да только я, хочешь, чтобы я сделал это прямо сейчас?» – спросил Джоффри. Интонация голоса не поддавалась расшифровке. «Нет», – неожиданно яростно воскликнула девушка, завязывая второй узел, отчего Джоффри вскрикнул. «Ты не сможешь заставить меня забыть все, Джоффри, я этого не позволю я». Она запнулась, горло перехватило спазмом. «Ты же будешь в безопасности, дома в Винтерфилле, с семьей. А что потом, Джоффри? Сколько раз ты уже видел гибель моей семьи? Сколько раз ты видел меня такой?» — спросила она, едва не прожигая взглядом дыры в его глазах. Джоффри так и застыл, глядя, на лице возникло болезненное выражение, и Санса встряхнула его. «Скажи правду», — приказала она. «Слишком много раз», — прошептал юноша, избегая взглядом ее глаз. Санса промолчала, возвращаясь с перевязки. Молчаливый юноша надел рубашку и двинулся вперед. Однако Санса снова поймала его ладонь своей в темноте тоннеля. Удаленный рев моря становился отчетливее с каждым шагом, как они приближались к источнику приглушенного лунного света в конце. Джоффри рывком распахнул скрытые дверцы на стене, помогая Сансе вылезти, и она снова оказалась под ночным небом, лишь в компании звуков моря. «Вот здесь, дай я привяжу», — взявшись за веревку, привязанную к небольшому деревянному столбу возле берега. Санса промолчала, уставившись взглядом в море, представляя, как вдруг из пены выплывет тело Арии или Брана и выйдет на берег, как мертвые глаза встретятся с ее собственными. «Санса, пойдем», — сказал он нежно, и она послушно пошла за парнем в море, пропираясь сквозь темные волны. «Нам придется немного проплыть к небольшому пирсу на севере, здесь недалеко. Там находится маленький рыбацкий поселок, прилегающий к Королевской гавани. Если устанешь грести, то просто попробуй держаться на поверхности, а я сам справлюсь за двоих», — добавил Джоффри, прежде чем волна намочила обоих с головой, смывая кровь с рук. «Джоффри, если я здесь погибну, не закрывайся от меня в новой жизни. Расскажи все, что было, когда снова встретишь меня в Винтерфилле», — попросила девушка. Он не ответил, молча оглянувшись. Волны плескались о его окровавленные светлые волосы. «Джоффри, пообещай мне», — приказала она, и эта просьба осталась без ответа. Юноша продолжал двигаться сквозь волны. «Шевелись, Санса», — воскликнул он, словно и не услышал ее. Море было холодным, соленая вода щипалась, когда она добралась до порезов и синяков, которые обильно покрывали ее лицо. Сломанная рыцарем рука лишь беспомощно колебалась, пока девушка боролась с течением, держась за веревку. «Я не умру вот так, я не могу», — возникла мысль, пока они плыла. Ладонь сводила спазмами боли от каждого следующего грибка. «Я не забуду», — подумала она, — как поле зрения затуманилось, конечности отяжелели и ослабли, волны колыхали ее из стороны в сторону, пока она пыталась не отстать от Джоффри. «Я не покину его», — подумалось, когда она в последний раз моргнула и рука мгновенно перестала болеть. Девушка очнулась, почувствовав, как жесткий песок скребет по коже, перемешавшись с остатками порванного платья. Она подняла голову и увидела изможденного на вид Джоффри, что тащил кусок веревки через пляж. Он остановился и упал на землю прямо у нее на глазах, кусая губу, чтобы не завопить от боли, а может и от отчаяния. Санса боролась против песка и подползла к нему. Пенистые волны вызывали боль, пока она не вылезла выше уровня воды, наконец добравшись до неподвижного тела. «Подымайся, Джоффри!» – прохрипела она едва-едва, касаясь его за плечо. «Санса!» – зашептал юноша, медленно моргая. Он имел совершенно изможденный вид, казался тенью самого себя, в рваной одежде и кровоточащих ранах. Она предположила, что выглядит не лучше. Течение нас отнесло в сторону, парень попытался объяснить, и Санса ужаснулась, оглянувшись и не обнаружив никаких признаков цивилизации, только кустарники и отдаленный лес вдали, а по другую сторону, бескрайнее море, горизонт со стороны моря постепенно светлел под лучами рассвета. «Мы должны забраться подальше от берега, Ринли», — пробормотал Джоффри, отчаянно пытаясь звучать связно, водя из стороны в сторону дикими глазами. «Он пошлет поисковые отряды», — прохрипела Санса, осознав опасность. «Конечно, узурпатор не может себе позволить выпустить из лап наследника трона и будущего законного короля. Их будут искать, несмотря ни на что, даже если это будет означать необходимость осмотреть каждый кусочек земли, берега и моря на сотни миль от столицы, все дороги, села, леса и побережье». «Вставай», — зашептала девушка, помогая ему, подставила плечо под необычно малый вес юного тела и побрела с ним в лес. Для постороннего зрителя они, наверное, имели жалкий вид. Двое ободранных, хромых силуэтов, видимых напротив восхода солнца. Джоффри едва сохранял сознание, механически ковыляя вперед, большая доля бремени упала на Сансу. Она пыхтела от усилий, сохраняя стабильную, хоть и медленную, скорость движения прямо в лес, нося значительную долю веса Джоффри на себе. «Дева не должна спасать своего рыцаря, обычно это бывает наоборот, знаешь», – прошептала она, пока они медленно продвигались, подходя до первых кустов и небольших деревьев. Санса вдруг осознала, что ее трясет так же сильно, как и принца, и была очевидно удивлена полной потерей контроля над собственными спонтанными движениями тела. «Обычно все благородные девы страшные зануды», – прохрипел юноша в ответ, чуть улыбнувшись и посмотрев на нее полузакрытыми глазами. «О, снова неуклюжие комплименты, считаю, что ты все же выживешь, Джоффри», сказала она ему с намеком на улыбку. Неуклюжая беседа служила отвлечением от воспоминаний о расширенных глазах и удивленного лица Арии, когда кровь потекла по ее груди. Воспоминания о Брана, что кашлял кровью и закрыл глаза. Это помогало сфокусироваться на этой прогулке, игнорируя агонизирующую боль в другой руке, опухшую на вид, что бессильно свисало сбоку, игнорируя чувство избитого лица и уколов боли, что простреливали все тело отовсюду при каждом новом шаге. Вот немного еще прихрамывая, и они все же дошли до небольшой поляны в лесу, и Санса позволила им обоим свалиться возле поломанного дерева. Несколько кустов росли напротив того ствола, превращав его в небольшое укрытие. «Необходимо согреться», – прошептал Джоффри, снимая то, что осталось от его мокрой рубашки, оставаясь в одних потертых штанах, и Санса устало ему улыбнулась. «Хотела бы я увидеть сейчас лицо Септы Мардин», — сказала девушка с юмором, снимая остатки платья. На ней осталось лишь небольшие полоски белья. Внезапно вспомнилась сломанная Септа, которая лежала на мостовой в луже крови. Всегда суровое лицо наставницы приобрело непривычное и спокойное перед смертью. Она резко вдохнула, вздрогнув, и попыталась прикрыть рот невредимой рукой, но все же заплакала, не имея сил сдержаться. Рыдания усилились, одновременно и в громкости, и в интенсивности, и девушка попыталась закрыть лицо, стесняясь потери самоконтроля. Джоффри попытался успокоить ее и обнял. Они вместе легли на землю под сломанным деревом. Обоих трясло от холода, и они переплелись конечностями, пока солнце медленно поднималось на востоке. От вездесущего холода Санса чувствовала себя вялой, медленно моргая. Девушка проснулась и увидела Джоффри, что нетерпеливо уставился взглядом в груду сухих листьев, быстро вращая какую-то палку потрескавшимися ладонями. Раны на груди уже не кровоточили, но зато почернели, покрытыми неприятными на вид желтыми прожилками от порванных швов. Она попыталась подойти ближе, и лишь закусила губу, сдерживая крик, потому сперлась на сломанную кисть. Она выглядела опухшей и уродливой, словно кусок плоти, каким-то чудом приросший к руке. Она вздрогнула, глядя вдаль. Вездесущий холод никуда не делся. Джоффри подполз к ней сбоку. «Санса, твоя рука», — он запнулся, глядя на нее. «Твои выглядят не лучше», — ответила девушка, переводя взгляд на деревянные щепки и осколки на его ладонях. «Да», — попытался разжечь огонь, не хватило сил, чтобы довести дело до конца, — сказал он, скрыв кашель. «Вот незадача», — ответила она, оглядываясь. Солнце уже словно прошло над ними, наклоняясь к западу, и холод казался все более всепроникающим. «Я проспала большую часть дня», — проворчала она. «Ну, солнце в этом не виновато», — добавил Джоффри вызывающе. «Ага, виноват ты. Мог бы и разбудить меня», — ответила она, имитируя ярость, подползла ближе и оперлась на него. Тепло тела Джоффри притягивал ее словно мотылька к огню. «Как же это я мог побеспокоить такую спящую красавицу? Это было бы преступление», — заметил юноша, по сути, добавляя намек на юмор, как будто желал скрыть нечто глубокое за этими словами. Санса посмотрела вниз на море синяков и царапин, покрывавшие ее, коснулась опухшей, избитой щеки и осмотрела ладонь, что напоминало перезревшийся раздавленный фрукт. Она не смогла сдержать короткий истерический смешок, и несколько слез покатились по щекам, когда смех перешел в сильный, неудержимый кашель. У нее даже перехватило дух, таким сильным был приступ. Джоффри осторожно похлопал ее по спине, пока девушке не стало легче и она не стала быстро и мелко дышать, вернув контроль над легкими. Они сидели так молча, пока солнце садилось, а луна появлялась на небе, и небольшие группы звезд материализовались на небе. Тишину нарушали лишь периодическое покашливание от Джоффри. «Мы же не выйдем живыми из этого леса, разве нет?» — наконец спросила Санса вслух. «Да», — ответил Джоффри после короткого колебания. «И все те воспоминания, боль, отчаяние, потери, они исчезнут навсегда, их сотрет с ткани бытия?» — спросила она у него. «Так, Санса, ты ничего из этого не будешь помнить», — сказал юноша, словно это было благословением. «И ты уже никогда не позволишь мне даже приблизиться к тебе, будешь убегать от меня еще усерднее, чем раньше», — провозгласила она. Он и не пытался отрицать. «И ты дашь обет, во имя своей упрямой глупости», — она прорычала последнее слово, как будто где-то в глубинах души загорелся новый огонек. «Никогда не допустить, чтобы я прошла через это все, чтобы даже и шанса на такое уже бы не было никогда. Замкнешься сам в себе еще сильнее, чем обычно, изолируясь ото всех, пока сам уже не будешь отличаться от призрака, упорно борясь с концом света, пока твой поломанный разум наконец не выдержит, и тогда ты утонешь в одиночестве и отчаянии, и никогда уже не выберешься оттуда». Слова словно сами собой слетали с уст. Она почувствовала его напряжение, как он смотрел в другую сторону. «Санса, я... Ну давай, скажи, что я ошибаюсь, Джоффри», — она продолжила давление. «Ты иногда бываешь такой упрямый», — юноша попытался перевести тему, но Санса схватила его подбородок невредимой рукой и повернула голову, чтобы он сказал это ей прямо в глаза. «Скажи», — настояла девушка, глядя прямо в бледно-зеленые глаза. Он глубоко вздохнул, напряжение словно покинуло его. «Так и сделаю, извини, Санса, я увлекся от дела всем этим», — он извинялся за все в этой жизни, так ей показалось. «И ты только посмотрел на меня, как на наивную глупую девку с широко раскрытыми глазами, не зная, что делать дальше, и просто ты просто собираешься продолжить свой одинокий путь, теряя человечность и самого себя, пока от тебя ничего и не останется», — добавила она с жаром. «Извини, Санса, но другого пути нет», — сказал он, отводя взгляд. Санса набрала полную грудь воздуха, впивая ногти в щеку Джоффри, и он снова вернул взгляд на нее. «Есть другой путь», — прошептала она яростно. Джоффри посмотрел на нее так, словно его только что ударили по голове, и быстро заморгал. «Слушай, Санса, я знаю, о чем говорю», — произнес он лихорадочно, слова резко вылетали из рта. «Ибо пурпур, ты не помнишь, не так ли?» — спросила она, глядя прямо в глаза. «Ты рассказал мне, там в твоей комнате», — сказала Санса. «Я рассказал тебе, что я тебе рассказал», — спросил юноша. Его дыхание ускорилось, а зрачки расширились от паники и отрицания. «Все, Джоффри», — сказала она, поворачивая голову на бок и делая большой вдох. «Я и до сих пор чувствую себя человеком, а не частью оружия, но, видимо, нет способа узнать, как себя должен чувствовать настоящий человек». Она затихла и вздохнула, глядя на звезды. Мистер Лювин никогда не был искусным учителем философии. Джоффри открывал и закрывал рот, словно рыба на берегу, медленно качая головой. «Санса, я бы никогда не рассказал». «Но ты же рассказал». «Так, Джоффри», — она забила последний гвоздь в гроб, возвращая взгляд к его расширенным глазам. «Ты рассказал мне правду, что я являюсь частью оружия, созданного для уничтожения долгой ночи, что мы были созданы жить и умирать вместе, пока не остановим иных, как лук и стрела, колесо и ось. Ты все мне рассказал, Джоффри», — закончила она. «Нет-нет», — он повторял слово, словно в ночном кошмаре. «Ты что-то бормотал про эксперименты над самим собой, чтобы справиться с одной половиной оружия, не трогать вторую тогда в твоей палатке перед турниром. Лишь позже я поняла, что ты говорил про самого себя и твое признание в Красном замке, что оружие это не какое-то заклятие, а собственно, ты сам. Ты говорил, что собираешься найти способ преодолеть конец света без второй части без меня», добавила девушка. «Маковое молоко, а нет». Джоффри запнулся, ошеломленный тусклым проблеском памяти, и начал тяжело дышать. Он попытался и не смог произнести ничего более, чего-либо, что могло бы отвлечь от неудобных вопросов. «Да я не знала, что об этом всем думать. Узнать, что я не человек, а своеобразное мыслящее оружие и что мы связаны душами. Это, пожалуй, самое романтичное из всего, что я вообще в жизни слышала». Начала она с намеком на раздражение, и в конце улыбнулась. Это наконец разогнало сомнения относительно того, что же чувствую к тебе. Она запнулась от осознания собственных слов. «Семеро, помоги мне, такое чувство, как будто это было много лет назад», прошептала Санса. Он не ответил, глядя на нее с отчаянием, так как парня загнали в угол. «Есть другой путь, Джоффри», сказала она убедительно, полностью забыв про холод вокруг, хоть тело и дальше дрожало. «Должен быть способ, чтобы я сохранила воспоминания», настаивала она. «Я постараюсь убедить Роберта не забирать ни да и твою семью в Королевскую гавань. Санса, тебе не придется хранить воспоминания, я все сделаю, чтобы твоя родня была в безопасности. Обещаю, что позабочусь», беспомощно пытался убедить ее, прежде чем Санса почувствовала, как пульсирует боль в щеке. «Это не из-за них», закричала она, сразу после сильно закашляла. «Было бы прекрасным забыть лицо Арии, как она смотрела на меня со страхом и непониманием, на самом деле не веря, что это ее кровь брызжет из шеи», продолжила девушка после того, прокашлялась. «Думаешь, что я бы не хотела забыть разрубленную голову леди? Думаешь, что я бы не хотела сразу вернуться к Винтерфиллу со всеми своими родственниками? Снова стать наивной девочкой, что не ведает о страшной реальности?» Воскликнула она и начала снова плакать. «Я могу сделать, чтобы это так и случилось, Санса», прошептал Джоффри. «Но не сделаешь», зашептала она в ответ. Голос звучал уверенно, диссонируя со слезами на щеках. «Клянусь всеми богами, что смотрит сейчас на нас сверху. Клянусь, Джоффри, что не оставлю тебя в одиночестве. И не позволю тебе сделать так, чтобы я потеряла воспоминания. Я не покину тебя одного перед концом мира», сказала Санса, будто провозгласила некий закон космоса. «Если я только часть оружия, то пусть так и будет, но я буду там, где положено. Возле тебя, если долгая ночь все-таки наступит, то пускай уничтожит нас вместе, как ты шептал тогда в Красном замке, и я умру, зная, что сделала все, что смогла. Смерти Брана и Арии, отца и Джейны и всех других не пройдут напрасно», сказала она, чувствуя подъем от правдивости собственных слов, так как сама душа гудела в одобрении, а адреналин наполнил тело. Джоффри имел беспомощный вид и покачал головой. «Ты же не понимаешь», — начал юноша. Санса сумасбродно поцеловала его, держа голову парня здоровой рукой. Поцелуй, почти таким же жестоким, как и напряжение последних дней, достигло апогея. Потеря и отчаяние кристаллизовались в тяжелое, незыблемое убеждение. «Я понимаю это», — прошептала она, прерывая поцелуй. Сердце стучало, будто молот в кузнице. Джоффри смотрел на нее, словно не узнавая. «Это все потому, что нас такими создали», прошептал он. «Но разве это все становится менее истинным из-за того? Забудь о первопричине, Джоффри, почувствуй», шептала она напряженно, коснувшись лбом его лба. Все сдерживающие сомнения исчезли, когда она отчаянно пыталась заставить парня понять. Ее губы двигались словно сами по себе, когда девушка провозглашала то, что казалось фундаментальной правдой. «Мне безразлично, что вызвало это. Безразлично, как ты это назовешь, любовь или обработка. Но, это, есть», пыталась она объяснить. «Не знаю, как именно мы должны остановить наступление конца света, но мы попробуем вместе. Я это знаю, и ты также знаешь», сказала она. Юноша выглядел опустошенным, до сих пор касаясь лбом ее лба, его веки трепетали над закрытыми глазами, когда он прошептал непонятные слова, не имея силы возразить очевидную правду. Санса давно уже отбросила привычное поведение, манеры благородной леди будто испарились на ветру, когда она продолжала давить лбом, словно могла как-то попасть в то пурпурное заклятие силой воли. «Ты не должен воевать с ними один. Возьми меня с собой», — умоляла она, также закрыв глаза. Между ними повисла долгая тишина. Они не произносили ни слова, но словно как-то переговаривались мысленно. Санса невредимая ладонь нашла руку Джоффри. «Как это и предполагалось с самого начала», — прошептал он. «Как это и должно быть», — прошептала она в ответ. «Это будет хуже, чем просто ужасно, за пределами ужаса, за пределами отчаяния, за пределами всего, что вообще можешь представить. Боль, которую ты сейчас чувствуешь, покажется ничем по сравнению с тем, что придет. Санса, ничто не может сравниться с гневом Пурпура, ничто не сравнится с теми муками, которые ждут тебя после каждой смерти. Это как механические часы, потусторонний механизм, который наблюдает за тобой с расстояния, но в определенный момент он раздавит тебя, сводя с ума, мучая на протяжении целых эпох», — умолял он, объясняя. «Ты сказал мне быть храброй», — сказала девушка, представляя свое лицо, когда будет кричать перед величественным, монструозным пурпурным глазом, что смотрел с высоты. Потусторонний ветер и волны неестественно накатывались бы в противоположную сторону, и солнце поднималось бы на западе и садилось на востоке посреди бесконечной агонии. Слова Джоффри красочно описывали это будущее. «А люди твои друзья, твои родственники, вообще все после годов, десятилетий они всегда будут такими же, всегда будут смотреть на тебя, и все равно никто не поймет тебя. Каждый разговор будет напоминанием о том, что ты теряла, каждое слово из их уст ранит душу, когда люди, которых ты узнаешь, теряют память. Смех и печаль, и дружба, все потеряются в глубинах времени, никогда не вернется оттуда. Со временем ты начнешь забывать, что ведь знала каждую конкретную версию этого человека, какая же личность была у него перед твоим пробуждением. Снова и снова, снова и снова, снова и снова», — сказал Джоффри почти в трансе, слова звучали словно зловещие пророчества. Санса тихо заплакала, так как искренняя тоска его слов ударила девушку как физическая сила. Она не могла представить этот конкретный аспект проклятия, однако ее лицо вытянулось, и она наконец ответила. «У меня есть ты, а у тебя есть я», — прошептала она. Санса, мужественный защитник, словно растворился в отчаянии, потому что она не отступала. Ее настойчивость привела к появлению влаги в его глазах, стальная прочность куда-то и делась. «Санса», — умолял он, — «что бы ни случилось, мы встретим это вместе», — зашептала она. Джоффри не ответил, лишь отдаленный рев моря и отдельные крики диких птиц прерывали тишину. Солнце полностью спряталось за горизонт, и принц глубоко вдохнул. «Мне понадобится немного свободного места», — прошептал он, так тихо, что Санса напрягла слух изо всех сил, чтобы услышать его. «Посреди поляны подойдет?» — спросила она, когда что-то скрытое заревело глубоко внутри, и девушка слышала шум кровотока, что бушевал в сосудах всего тела. Джоффри открыл глаза и взглянул на поляну, его лицо медленно застыло перед тем, что должно было произойти. «Подойдет», — сказал он, кивая. Санса приглушенно охнула и пошла за ним, поддерживая сломанную руку здоровой, пока Джоффри хромал к середине маленькой поляны. Его походка постепенно становилась все более устойчивой, а дыхание – уверенным. «Наши создатели допустили ошибки, начальная часть, которая должна была бы соединить наши сущности, наши души, так и не была создана. Со временем я смог найти своеобразную замену», — объяснял он, обернувшись к девушке. На лице юноши застыло то же выражение просветленной уверенности, что Санса чувствовала и сама. Он сел на колени, морщась от боли, расчищая землю от листьев и веточек посередине поляны. «Что мне надо делать?» — спросила у него Санса, помогая с расчисткой площадки. Ее сердце словно обезумело, выйдя из-под контроля, и она резко задышала, чувствуя покалывание кожи по всему телу. Джоффри встал и закрыл глаза. Светлорев материализовался в вихре золотисто-пурпурных фракталов, сразу в руке, и юноша выдохнул долгим, изнурительным выдохом, открыв на нее глаза. «Встань на колени передо мной, руки разведи в стороны. Светлорев послужит самодельным мостом между душами, так сказать, будет больно, Санса», — он предупредил, бросая на нее взгляд надежды. Она не сдалась перед своим страхом и его надеждой, подошла к принцу и вдохнула на полные легкие. Через мгновение стала на колени, боль словно отошла на задний план, как полузабытое воспоминание, потому что все тело напряглось от тревоги. «Так-так подойдет?» – спросила она, глядя на него снизу вверх. Золотистое сияние светлорева придавало местности желтоватого оттенка, серебряная рукоятка смотрела на нее сверху. «Да», – прошептал Джоффри, и дальше глядя на нее. «Или мне надо что-то делать во время ритуала?» – спросила она. «Не знаю, возможно», – сказал он, имея тревожное выражение лица. «Нам не хватает кусочков наших оригинальных, разработанных форм, так что это может усложнить ситуацию. Пусть, и мы были задуманы, чтобы достичь соединения», — пояснил он. «Так было задумано», — прошептала Санса, моргая. «Так было задумано, да», — сказал Джоффри с грустным вздохом, глядя в небеса. «Сделай это, Джоффри», — прошептала она, поедая взглядом меч, который до сих пор касался острием земли. «Санса уже не будет возврата назад, мы будем связаны, пока долгая ночь не уничтожит нас». «Не такой свадебный обед я ожидала услышать», — сказала она с улыбкой, что отогнала страх, который уже начал медленно расти внутри, пока девушка созерцала свою смерть. «Холодные, ноющие ощущения, хуже, чем любой физический холод». Черная бездна ускорила ее дыхание и толкала к панике, пока она смотрела на острое лезвие. «Если что-то пойдет не так, все вокруг просто утонет в темноте, и Джоффри продолжит одинокую борьбу в следующих жизнях, никогда уже не рискнув запустить цепочку событий, что привела к этому мгновению». Это больше всего ее пугало в этот момент. Джоффри улыбнулся, с горечью признавая поражение, и слегка кивнул. Он закрыл глаза, концентрируясь на чем-то, и Санса задержала дыхание, стараясь не издавать ни звука, чтобы не отвлекать его. Она заметила, что начал дуть ветер, когда Джоффри неспешно и глубоко вдохнул, медленно поднял меч к ее груди и выше, поднимая руки за голову, и изменил захват рукоятки. «Я найду тебя в Винтерфилле», — сказал он монотонно, максимально концентрируясь, в голосе юноши не было слышно ни тени сомнения. Он и дальше держал глаза закрытыми, а лицо безжизненным, словно медитировал. «Я буду ждать тебя», — прошептала она, поедая взглядом золотистое лезвие. Это созерцание растянулось будто на целую вечность. Темные небеса почти полностью притушили сияние светлорева. Тысячи мыслей пролетали перед ее глазами за секунду до того, как Джоффри внезапно ударил, не открывая глаза, и валерийская сталь поразила девушку прямо в сердце. Санса сделала слабый вдох, прежде чем медленно выдохнуть. Ужасная боль быстро сменилась на оцепенение, мир начал блекнуть, пока она медленно моргала, и Джоффри открыл глаза с выражением испуга. «Нет, нет», она попыталась произнести, но обнаружила, что не может. Сознание затуманилось, как девушка закрыла глаза, и тихая ночь полностью почернела. Она утонула в забвении, и она сделала мучительный вдох и закричала, а светлорев засиял как новорожденное солнце. Она отчаянно вцепилась за пурпурный свет души Джоффри, когда молния вырвалась с их самодельной связи, как будто колоссальные пауки ползут по земле. Их крики агонии переплелись, когда она крепко вцепилась в него посреди могильного гудения стен тоннеля. Ослепительные молнии пронзили весь лес и его пределы, зажигая все, даже сам воздух, и огненное инферно поглотило их обоих. Она закричала в агонии, держась за него, и утонула вместе в тяжелой бесконечности, где они стали одним целым, когда огромное копье золотисто-пурпурного света пронзило саму ее душу и погасло. Интерлюдия. Наконец они узнали правду. Роб подстраненно услышал, как его мать упала позади него с криком. Старая Нэн склонилась, чтобы подхватить ее, даже быстрее, чем мистер Лювин успел броситься к своей госпоже. Мужчина перед ними неловко переминался с ноги на ногу, глядя на Роба, и продолжил описание событий. Они нашли лишь тела прирученных волков, но от самих детей и следа не осталось. «Ты говоришь, что они искали леди Арью и лорда Брана?» Остро вмешался сэр Родрик. «А что с леди Сансой? О ней ты и слова не проронил». От этих слов мужчина скривился, гримаса исказила одну половину его лица, прежде чем он неохотно ответил. «Леди Санса погибла, тут сомнений нет. Они нашли ее тело вместе с убитым принцем». Мать застонала в муке, и он услышал имя сестры вперемешку с обращениями к семерым в ее причитании. «Санса, отец». Со сверхчеловеческим усилием юноша отбросил в сторону свое горе, зато позволил усилиться ярости, которая кипела в его сосудах, словно живое существо, но это была холодная ярость. Она постепенно росла со времени, когда плохие слухи и смутные рассказы достигли Винтерфилла относительно того, что же случилось в день смерти короля и о резне в столице. Надежда, что его отца захватили в плен, а не убили, таяла со дня на день, как снег, неделя за неделей, как вороны с предложениями переговоров все не прилетали. Однако прилетали другие, с требованиями, обвинениями в измене и королевским приказом лично прибыть в королевскую гавань. Баратион, он медленно выдохнул, серый ветер зарычал сбоку, синхронно со своим хозяином. Абсурдность этой ситуации выходила за пределы человеческого воображения. Мятеж был безжалостным, мгновенным и на редкость глупым. Или штормовой лорд действительно верил, что ему это простят, убить лорда-хранителя, который также служил десницей короля, убить почти всех королевских гвардейцев, королеву, наследного принца, может и самого короля, и самого себя провозгласить королем, себя младшего брата короля, третьего сына их отца, в обход права живых детей короля и старшего брата, безумие. «Мистер Лювин», — начал юноша, приподнимаясь. Старик сразу поднял голову, и дальше склоняясь над матерью, которая была без сознания. «Пошлите ворона лорду Станнису Баратиону. Сэр Родрик, созывайте знамена. Как насчет предложения моего господина?» — резко спросил пес, делая шаг вперед под звуки скрипа стали обнаженных мечей в беспокойных руках стражей вокруг него. Роб ответил ему взглядом глаз цвета зимнего неба. «Мы согласны на альянс дому Старков с домом Ланнистеров. Передайте лорду Тайвину, что фальшивый король сполна заплатит за свои преступления», — провозгласил юный лорд, чье сердце колотило в груди ритмом мести. «Мы совершим правосудие». Тирион следовал за дядей, спеша, словно осужденный на казнь, направляющийся к палачу. Они шли мимо солдатского лагеря, шагая к более дорогим шелковым палаткам. Дядя Киван оглядывался на племянника, самим взглядом стимулируя быстрее перебирать ногами, но карлик никак не мог заставить себя ускориться. Сейчас, после кровавого пира, когда его старая жизнь пошла наперекосяк, развеяна ветром в тот момент, когда он сам с наслаждением ссал с самой верхушки стены, отец постоянно держал его возле себя, не отпуская далеко. Не потому, что старый стал лучше относиться к сыну, нисколько, а только за очевидный факт, что бес остался единственным наследником, последним побегом на главной родовой ветке. Тирион видел, как это ненавистно отцу, как лицо старого каменеет, но какое бы горе тот ни чувствовал, Тайвин похоронил ее под желанием принести славу над утесом. В другой ситуации, в другое время, карлик бы воспринял все это как исполнение мечты, наконец получив признание отцом законного наследника, который займет свое законное место. Но сейчас уши уловили бренчание лютня барда, однако это были не обычная песня, в сотый раз повторенная «Дожди в Кастомире», а нечто другое, нечто новое. Когда певец спел под мелодию, он остановился, вдруг уловив, о чем же шла речь в песне. Под сломанным деревом они прервали свой бег перед ликом неведомого, чтобы покинуть этот мир вместе. Серебряный рыцарь и его леди Любовь, в жизни и в смерти вместе. Дураки болтают о том, о чем мудрецы молчат, пробормотал он с трепетом. Отец прикажет повырывать языки всем, кто рискнет что-то такое повторить в его присутствии. Да это же твой отец и утвердил слова песни, ответил дядя, который слегка оторвался вперед и притормозил подождать племянника. Я слышал, что ее уже поют все барды на севере и в речных землях, однако в штормовых землях и просторе она менее известна. Тирион задумчиво посмотрел на дядю после слов, а в королевской гавани, о, в столице ее заказывают во всех тавернах, корчмах и борделях, несмотря на королевский запрет, тот улыбнулся. Почему, какова цель в раздувании этой истории? Все же знают, что их убили воины Ренли. Кроме того, Джоффри никогда не был романтичным дураком, что погиб бы ради любви. Малый был говнюком, но пугливым говнюком, еще и имел хорошо развитый инстинкт самосохранения. Он никогда бы не покончил жизнь самоубийством. У меня другое впечатление о парне, учитывая то, что я слышал о турнире. Он необычно хорошо выступил, почти заплатив за это собственной жизнью, ради коронования своей невесты королевой красоты и любви. Тирион не смог сдержать неистовый хохот, отчего дядя нахмурился. «Я знаю, что ты очень низко оцениваешь того парня, но на самом деле уже не важно, кем он был при жизни. А что является важным, так это то, как они». Киван махнул рукой, словно указывая жестом на все семь королевств. «Думают о нем, и твой отец решил, что лучше ему быть золотым принцем, серебряным рыцарем, мучеником, вокруг которого сплотятся остальные благородные дома. Еще бы, отец даже из смерти внука сможет получить выгоду, оскалился Тирион, золотой принц. Чтобы оттеснить на задний план память о серебре, не так ли, а, считаю, что тебе стоит оставить свои выводы при себе. Это неприемлемо, так говорить об умерших, дядя серьезно посмотрел на него, прежде чем сжать плечо племяннику, с осуждением или подтверждением, тот так и не понял. Твой отец хорошо скрывает горе, однако он таки убивается из-за внука, и невыразимое горе, не выставлено на показ, является самым тяжелым из всех. Будь ласковым к нему и не серди его сейчас. Сомневаюсь, что любая ласка с моей стороны чего-то вообще стоит, кроме ласки, если бы я не показывался ему на глаза. Они продолжили движение, Тирион бессознательно мурлыкал мелодию той глуповатой, однако такой прилипчивой песенки. Говорят, что мы умираем раз, когда люди про нас забывают. Но, если бы меня посмертно поставили на пьедестал или наоборот публично прокляли бы навечно, я бы лучше выбрал полное забвение, чем фальшивое представление в глазах потомков, провозгласил Тирион. Учитывая то, как посредственно ты проводишь свою жизнь, сомневаюсь, что такая дилемма когда-нибудь предстанет перед тобой, с грустью произнес дядя. Пойдем, твой лорд-отец требует нашего присутствия в командном шатре. Нам еще войну надо выиграть. Глава 41. Сильнее. Джоффри проснулся с криком. Он упал на пол, задыхаясь, пока Сандер не помог осторожно встать на ноги, и тогда юноша вдохнул полной грудью свежего воздуха. «Это был лишь ночной кошмар, мой принц», — молвил пес, слегка ворчливо. Джоффри проигнорировал те слова, качая головой, и остановился, массируя пульсирующие виски. Он украдкой бросил взгляд на кровать, реально ожидая увидеть там спящую Сансу, что тяжело моргала под утренними лучами. «Это было бы реально тяжело объяснить родственникам», — подумалось неожиданно, когда он увидел лишь помятую постель. «Санса, ради богов», — подумал он лихорадочно. «Принц Джоффри?» — спросил пес, зачарованный всем, когда ладони юноши начали мелко дрожать. «Сделано, что сделано. Сандер, приготовь двух лошадей», — приказал принц, становясь на колени возле кровати и частично забравшись под нее рукой, где он быстро материализовал Светлорева, спрятанного в покрытых рунами ножнах из драконьей кости. «Мы отбываем к Винтерфиллу через 20 минут», — сказал он уверенно, прочищая свое сознание. Сомнения и надежда бушевали в животе, и он скрыл эмоции под нейтральной маской. Путешествие пролегало по королевским и речным землям. Они мчались так быстро, что были вынуждены менять лошадей каждые 3 дня. Сандера поглотило искреннее непонимание, и Джоффри честно не мог винить его за это. Ведь юноша вспомнил, что очень прохладно отнесся к идее Роберта относительно путешествия на север. Тогда, в своей первой жизни, такая резкая смена точки зрения очевидно сбивала пса с толку, особенно учитывая интенсивность путешествия. Сейчас уже было трудно вспомнить, почему именно принц так противился перспективе визита в Винтерфилл. Теперь возможность подышать свежим воздухом, подальше от вони королевской гавани, сама по себе казалась достаточной причиной для путешествия. Он доехал до Винтерфилла менее чем за 2 недели. Целая стая бабочек запорхала в животе юноши, когда перед ним внезапно появился величественный серый силуэт древней крепости, выныривая из-за поросшего лесом холма. Ему пришлось уделить усилия, чтобы овладеть дыханием, пока он проезжал сквозь открытые ворота внешней стены. Старковские часовые наблюдали за путником с интересом и внезапным осознанием. Видимо, из столицы выслали ворона, подумалось, когда часовые позволили ему свободно проехать к конюшне, не останавливая и не спрашивая, лишь наградив несколькими заинтересованными взглядами и вынужденными поклонами. Оказывается, что его ожидали, а возможно это озерные жители, они всегда держались настороженно, когда Роберт пересекал перешейк, видимо и в этот раз они следили за мной. «Принц Джоффри!» — воскликнул Родрик Кассель, быстро спускаясь по лестнице с южной башни. «Приветствую в Винтерфилле. Мы не ожидали прибытия королевского каравана так быстро», — добавил он с легким намеком на раздражение, подходя ближе, и поклонился. «Я уверен, что не ожидали», — подумал Джоффри, когда сэр Родрик кивнул псу с уважением. Сандер ответил тем же, воспринимая все это, как обычную трату времени. «Сэр Родрик, извините за неудобство. Мне надоели постоянные задержки, поэтому я просто поехал впереди отца», — сказал ему Джоффри, также кивая, прежде чем спрыгнуть с коня. Он с минуту осматривал Винтерфилл, неторопливый и тихий в сравнении с моментом прибытия королевского кортежа, и обнаружил, каково это на самом деле спокойное место. Слуги чистили конюшню поблизости, двое из них подошли забрать изможденного коня, выполняя работу 10 слуг в королевской гавани. Часовые продолжали свою стражу с почти скучной рутиной, а мастер над охотой кормил охотничьих гончих на псарне. Джоффри едва сдерживал себя, чтобы не помчаться на всей скорости к главной крепости. «Надоели настолько, чтобы загнать своего коня почти до смерти, мой принц?» — спросил Родрик с тонким намеком, однако так и не перешел грань к неуважению. Сэр Родрик Кассель оказался человеком, знакомым с изысканными манерами Югажаль, что нет всегда оставлял его на севере, слишком далеко, чтобы рыцарь мог помочь своему господину. «Да, последнее время я редко имею возможность ездить так быстро, как желаю», — ответил принц. Отговорка казалась такой ничтожной, что юноша практически почувствовал, как Сандер закатил глаза кверху, хоть и стоял позади своего принца. «Разве я должен был бы знать, что его зовут сэр Родрик? Я ведь здесь впервые. Обязанности, связанные с вашим статусом, занимают немало вашего времени, мой принц?» — спросил сэр Родрик, слегка подняв брови, когда Джоффри двинулся мимо него и немного скривился. «Что-то типа того, а не в том направлении расположен главный зал?» — юноша наполовину спросил, наполовину утвердительно молвил, указывая жестом направление. Неуклюжий и странный вопрос все же сработал, напомнив сэру Родрику о его обязанности, и мужчина утвердительно кивнул с несколько виноватой улыбкой. «Именно так, мой принц. Простите меня за мои манеры, вы, наверное, умираете с голоду после столь напряженной поездки», — провозгласил рыцарь, жестом призывая гостей за собой к главной крепости. Сандер с благодарностью кивнул принцу, получив приказ «иди отдохни», счастлив наконец оставить позади ту сумасбродную гонку на север. Какой-то слуга повел Клигана в его покое, где тот будет жить, неподалеку от комнаты Джоффри. Голос сэра Родрика понемногу затихал на фоне, когда Джоффри сосредоточился на своем дыхании, пытаясь сдержать свои чувства и успокоиться. Нетерпение оказалось таким мощным, что он не мог сфокусироваться на словах собеседника, который вел юношу в главный зал. Принц в конце почти врезался в леди Кейтлин, когда сэр Родрик резко остановился. «Леди Кейтлин Старк, мой принц», — провозгласил мастер над оружием, и Джоффри слегка поклонился леди Винтерфилла, которая, как казалось, потратила весь запас пудры и помады, чтобы придать себе южного шарма. «Это честь для нас, принимать вас, мой принц», — сказала она с искренней улыбкой. «Это честь для меня, леди Кейтлин», — ответил он со смешанными чувствами. «Лорд Эддард сейчас отсутствует, как мне сказали», — продолжил он. «Да, его отвлекли определенные дела в одном из отдаленных поселков. Не откажетесь присоединиться к нашему ужину?» — спросила она. «С радостью, моя госпожа», — ответил юноша, кивая с благодарностью. Импровизированный мини-банкет в присутствии Старков в этот раз оказался довольно разочаровывающим зрелищем. Роб, Бран и Арья присоединились к леди Кейтлин в игре вроде попробовать произвести впечатление на драгоценного юного принца, и Джоффри был слишком возбужден, чтобы достойно отыграть свою роль. Санса не присоединилась к ним. Леди Кейтлин извинилась за отсутствие дочери, объяснив, что та плохо себя чувствует последние дни, чем еще сильнее разожгла нетерпение и тревогу Джоффри.